когда предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской. Я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой, Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно, свершая в этом мире путь земной, люби, надейся, верь, что неизменно, Христос с тобой, Христос с тобой. Среди скорбей земных и испытаний Он будет озарять тебя собой. Но помни лишь всегда, что пребывает Христос с тобой, Христос с тобой. Если грусть, печаль и огорчения владеют робкою твоей душой, тогда скажу тебе я в утешении: Христос с тобой, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостно порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой, Христос с тобой. Тогда тебе я повторяю снова: Христос.